Глава третья. Некоторые предпочитают спать с утопленницами или дело защекоченных. Кретинизм. Тупоумие, тупость. Заболевание, характеризующееся задержкой физического и психического развития, доходящее иногда до резкого слабоумия и нарушением функции щитовидной железы. Из больницы Андрей выписался в 10 часов утра. Светило яркое солнце, с крыш капало, а в воздухе, от которого кружилась голова, чудился упоительный запах весны. Андрей ощущал себя здоровым и полным сил, каким не чувствовал уже давно. Выйдя за ворота, он перешел Большой проспект и остановился на троллейбусной остановке. Он еще не решил, куда поедет в первую очередь. В кармане куртки нащупал сложенный лист бумаги, достал его, развернул. «Андрей, тебе срочно нужно бежать. Юра назначил операцию на среду. Кристина». Андрей раздумчиво глядел на записку, уже в который раз пытаясь восстановить в памяти события двухнедельной давности, но, как и прежде, ничего не вспомнил. Не то, как попала к нему в карман записка, ни обстоятельства того дня, ничего. Теперь, во всяком случае, становится понятным, что Кристина все-таки не предавала его. Подошел троллейбус. Андрей протиснулся к окну. Город изменился. Петербург имеет удивительное свойство порой выглядеть самым мрачным городом мира, когда тяжелые тучи висят, как ватное одеяло, под ногами слякоть, а вокруг не темнота, но постоянные сумерки, что еще хуже. И женщины-то все уродины. Кто и где сказал о славянской красоте? Вранье. Это не о петербурженках. А мороженщица на углу уж такая страшенная баба, что плевать охота. При солнце же вдруг те же самые дома, та же самая мостовая, и чувырла-мороженщица выглядит уже совсем по-другому. Торжественно, счастливо и загадочно, так что и мороженщицу эту расцеловать хочется. И откуда солнце высветило сразу столько красивых женщин? Столько красивых и на свете-то нет. А вот они, идут себе. Ать-два, ать-два. Нет. Город этот странен. Не бывает таких городов. А может быть, его и нет? Андрей мчался в троллейбусе десятки по Невскому проспекту. Мчался, потому что водитель, вдруг увидев в солнечный день город, вдруг тоже обалдел и почувствовал вдруг в свою 55-ю весну молодецкую удаль и потянул его на дорогу с ветерком. Андрей вышел у гостинки и через подземный переход по Садовой, мимо мрачного замка, направился к Неве. Прежде чем идти к Кристине, он захотел постоять на том месте, где они познакомились, и плюнуть с Троицкого моста в воду. Почему возникло у него в солнечный день это желание, черт знает. Возможно, просто хотелось пройтись по знакомым местам. По Неве шел лед с Ладоги. Для того, кто видел это феерическое зрелище, описание его не удовлетворит. Тому же, кто не видел, и описывать бесполезно. Огромные льдины, наталкиваясь друг на друга, стремились к морю. На солнце это выглядело изумительно. Андрей из любопытства спустился по гранитным ступеням к воде, посмотреть, не найдется ли там под мостом русалка Веда. Он заглянул туда только убедиться, что его там нет, но ошибся. Русалка Вет, держа руки в карманах длинного черного пальто, в каком ходил всегда, в вязаной шапочке на голове, стоял на гранитной площадке и глядел на то место, где когда-то мог сидеть, слушая жизнь дна. «Здравствуйте, Яков Афанасьевич!» «Здравствуйте!» — ответил русалка Вет, не повернув головы. «Что же выходит? Теперь русалок не послушать до весны? В отпуск, значит, пойдете?» — пошутил Андрей. Русалка-вед повернул к нему злое лицо. Андрей впервые увидел его сейчас при ярком дневном свете. «Смейтесь, смейтесь, молодой человек. А знаете, кого они выбрали своей следующей жертвой? Наверное, губернатора?» Русалка Вет, все так же держа руки в карманах, длинный с виду, плоский как доска, неприятными колкими глазами смотрел из-под глубоко натянутой вязаной шапки и молчал. «Неужели президента?» — продолжал хохмить Андрей. «Хотя уже и не хотелось, а хотелось скорее уйти. Уж больно тяжел, невыносим был взгляд русалка Веда. «Тебя!» — вдруг сказал русалка Вед и указал на грудь Андрея длинным узловатым пальцем. «Тебя и выбрали!» Он снова сунул руку в карман и отвернулся к реке. На ледоход, как и на огонь в камине, можно смотреть долго. Андрей тоже молчал. «А что на такое ответишь?» Все-таки он правильно определил в первый раз. Русалка ведь действительно не в своем уме. Иначе с чего он взял, что русалки выбрали его в жертву? Действительно, с чего он взял? «Действительно, а с чего вы взяли?» — спросил он наконец, когда уже невозможно было терпеть. Русалка Вет опять повернулся к нему, но глаза уже были не колючими, а спокойными. «У меня Андрей. Тебя ведь Андрей зовут, я не ошибся?» «Так вот, у меня есть доказательства». Андрей улыбнулся. «Магнитофонная запись с дна реки, где русалки договариваются, как меня защекотать». Эх, зря Андрей снова принялся иронизировать, но не мог сдержаться. Такое уж у него было сегодня настроение. Глаза Якова Афанасьевича вдруг снова сделались злыми и колючими. «Хочешь доказательств?» — не сказал, прошипел он. «Хочешь?» — и прихохотнул, как раньше. «У вас и доказательства есть?» Андрею сделалось сразу как-то нехорошо. А как сбросить сейчас в реку и доказывать никому ничего не надо? «Хочешь?» «Хочу. А где они у вас?» Уже не таким оптимистическим тоном проговорил Андрей. «У меня дома есть доказательства того, что тебя, Андрей, они выбрали в следующую жертву. Пошли». Андрей колебался. Ему не очень-то хотелось идти к русалковеду. Честно говоря, совсем даже не хотелось идти слушать его дутые, ничего не доказывающие, кроме его свихнутости, доказательства. Но сегодня что-то слишком по-особенному уверенное было в его лице. «Мне все равно на ту сторону топать. Зайду к нему, а там по Кронверкскому до Кристининого дома рукой подать». «Я уверен, что вам удастся доказать молодому человеку». Вдруг раздался невдалеке незнакомый мужской голос. Андрей обернулся. На ступеньках лестницы стоял мужчина в осеннем пальто без шапки. Роста он был невысокого, с темными волосами и внимательным взглядом. Должно быть, он слышал часть их разговора и ответил на вопрос за русалковеда. «Здравствуйте!» — поздоровался с ним русалковед, чуть смутившись. «А вы гуляете?» «Да нет», — ответил незнакомец, спустившись на одну ступеньку ниже. «Я к вам сюда пришел специально». Яков Афанасьевич хохотнул натужно, чуть запрокинув голову назад. «Что ж из-за меня? Ведь я вам все уже рассказал, Григорий Иванович». «Да нет, не все, Яков Афанасьевич». Он спустился еще на ступеньку. Андрей стоял между ними, глядя то на одного, то на другого, и чувствовал себя здесь лишним, не понимая, о чем разговор. Только что-то зловещее вдруг накатило на него изнутри, так что Андрею захотелось уйти поскорее. «Да нет, все!» — настаивал тем временем русалка Вет. В голосе его чувствовалось напряжение. «Ну, я пойду», — сказал Андрей, которому сделалось вдруг неловко в их компании. «Да нет, молодой человек», — проговорил вдруг незнакомец. — «Вы останьтесь. Вас ведь, если не ошибаюсь, Андреем зовут». — «Не ошибаетесь», — сказал Андрей несколько удивленно. значит, не ошибаюсь. Странно скривившись, человек спустился еще на одну ступень. А вы знаете, Яков Афанасьевич, я ведь дело с двумя мертвецами до конца довел. Крылов внимательно глядел на русалка Веда. Тот все так же, держа руки в карманах пальто, еле заметно вздрогнул, но более никак не выявил своего отношения. — Что, русалку поймали? — спросил он, натужно ухмыльнувшись. — Русалки здесь ни при чем, — сказал Крылов. Перед ним оставалась еще одна, последняя ступенька, но почему-то он не делал этого последнего шага, оставаясь почти на уровне с русалковедом. «Как это ни при чем?» Яков Афанасьевич хохотнул и полностью развернулся к следователю. «Вы хотите знать, кто при чем?» В тоне вопроса чувствовался подвох. Русалковед молчал. Крылов сделал паузу и, глядя вниз на последнюю оставшуюся ступеньку, занес над пустотой ногу, но так и не спустился, а поставил ногу на место. Андрей смотрел то на следователя, то на русалковеда. «Вы убийца, Яков Афанасьевич. Вы убили этих несчастных», — наконец проговорил следователь. «Ну, это еще нужно доказать!» Вдруг неожиданно громко вскричал русалковед и погрозил следователю длинным-предлинным пальцем. «Мне это не нужно было. Мотивов, мотивов нет. Это русалки. Тут же всякому дураку понятно. Это они ночами. Перестаньте, Яков Афанасьевич», — спокойно сказал Крылов. «Я разговаривал с Юлей, вашей племянницей, той, которая в ансамбле «Утопленец» танцует. Она мне все рассказала. Понимаете вы, все». Русалковед сразу как-то сутулился и сник. Глаза из злых сделались беспомощными. «Так что, Яков Афанасьевич, давайте поедем в отделение, и вы напишите чистосердечные признания. Они существуют», — чуть слышно проговорил русалковед. Андрей расслышал, потому что стоял совсем рядом. «Что вы сказали?» — переспросил Крылов. Но русалковед не ответил, и он продолжал. «Давайте, Яков Афанасьевич, поедем сейчас в отделение. Машина нас ждет». Он махнул куда-то рукой. «А вы думаете, русалок не существует? А вот в этом вы ошибаетесь!» Вдруг пронзительно закричал русалковед, сделав несколько шагов назад и замахав рукой. «Ну да, да, я защекотал этих бомжей, но смерть их послужила великому делу!» Он развел огромные руки в стороны, будто желая объять этот огромный город. «Какому же великому делу, Яков Афанасьевич?» — поинтересовался Крылов с некоторой издевкой в голосе. «Вы еще попомните мои слова. Русалки существуют в Неве, и мало того, они живут среди нас. Да, среди нас. Они вошли в ваш дом, влезли в вашу постель. Они неотличимы от обычных женщин. Вы не будете знать, что спите с утопленницей. У них ледяные души. Вспомните». «Вспомните мои слова!» С набережной по ступеням спускались двое в милицейской форме. Вероятно, Крылов дал им какой-то сигнал. «Русалки существуют!» — продолжал бесноваться Яков Афанасьевич. «Вот здесь!» — он повернулся к Неве и указал на воду, по которой медленно и чинно проплывали льдины. Он на мгновение замер с вытянутой вперед рукой, должно быть пораженный этим потрясающим зрелищем. Потом повернулся к Крылову. «И Неву нужно глубинными бомбами!» Страшно выпученными глазами он посмотрел на следователя, на спускающихся неспешно милиционеров. Не досталось страшного взгляда лишь Андрею, который с затаенным дыханием глядел на эту сцену. А дальше? Дальше произошло невероятное. Яков Афанасьевич захохотал пронзительно и страшно, запрокинув вверх голову, и вдруг, повернувшись к Неве, прыгнул на проплывающую мимо льдину. Крылов рванулся за ним, но русалковед перемахнул уже на другую льдину и тут же без передышки на третью. Милиционеры, на ходу выхватывая пистолеты, подбежали к краю гранитной площадки. «Не стрелять!» — приказал Крылов. все так же безостановочно хохоча, с развивающимися полами черного пальто, делая гигантские шаги, русалковед перемахивал с альдины на альдину, с одной на другую. Это было фантастическое зрелище. «Перехватим на том берегу!» — прокричал один из милиционеров, и они побежали вверх по лестнице. На площадке, следя за прыжками Якова Афанасьевича, остались только Андрей и следователь Крылов. Они глядели вдаль на хохочущего и прыгающего, как гигантское насекомое, человека, пока он не скрылся вдали. Долго еще хохот безумного русалковеда разносился по Невским водам. Слышно его было далеко. Потом говорили, будто слышали его на Ухте, и будто видели мечущегося по льдинам долговязого человека в черном пальто. Но как умудрился забежать так далеко вверх по течению безумный русалковед, неизвестно. С тех пор, каждую весну, когда идет лед с Ладоги, и огромные льдины с шуршанием ломаются, наплывая друг на друга, хохот русалковеда слышат многие. И если, перегнувшись через перила моста, вглядеться вдаль, то можно не только услышать, но и увидеть его черную фигуру, как он, перескакивая с альдины на альдину, мчится вдаль. Но вернемся в настоящее. «Меня зовут Григорий Иванович», — представился Крылов, протягивая руку Андрею. «Не думал я, что так получится», — он посмотрел вдаль, где исчезла фигура сумасшедшего русалковеда. «Бедняга! Он действительно считал, что русалки существуют, и чтобы доказать эту безумную идею, убивал людей». «Ни за что бы не подумал», — сказал Андрей. «То, что он с приветом, было видно сразу. Но убийца...» «А вы знаете, Андрей, кто был намечен следующей жертвой?» Крылов прямо насмешливыми глазами смотрел на него. «Уж не я ли?» — истолковал его взгляд Андрей. «Он мне только что говорил, что меня русалки избрали жертвой». «Совершенно верно». «Он только что приглашал меня в гости», — вспомнил Андрей. «Значит, он хотел меня защекотать?» «К сожалению, это так. Ко мне пришла его племянница и все рассказала. Яков Афанасьевич, оказывается, вел дневник, где он описывал все изменения дна реки и все свои намерения. Там и про вас есть. Он собирался вас защекотать, а ночью вынести на набережную и оставить, будто это русалки вас». «Весело, ничего не скажешь. Вот бы я похохотал, как никогда в жизни». Чудное настроение, с которым он пришел на него, улетучилось. Остался один сарказм. То, что от мучительной смерти его отделяло совсем немного, не прибавило оптимизма. Ему представилось, как будто со стороны, металлическая кровать. И он, его собственное обнаженное тело. Ноги и руки пристегнуты наручниками к спинкам кровати. Изгорбленная фигура Якова Афанасьевича над ним, с гусиным пером в руке. Глухая старуха-соседка за стеной в кухне, попивающая чаек. И он, извивающийся в диком, нечеловеческом предсмертном веселье, хохоте, от которого уже не вмочь. «Весело нужно умирать. Весело!» Всплыла откуда-то в голове дурацкая фраза, и Андрея передернула. «Все-таки зачем?» — спросил он глухим голосом. Ему все время нужно было доказывать, что русалки существуют. Для этого он начал с бомжей, но, посчитав, что этого мало, решил с вами. «Буду теперь гордиться до пенсии. А что, по-вашему, русалок не существует?» И неизвестно зачем прибавил. «Я лично знаю одну, у которой хвост отрезали. Она инвалидка теперь». Крылов внимательно посмотрел на молодого человека, но не увидел в его лице и тени иронии. «Вы знаете, по древним поверьям, их не так уж мало среди нас. Иногда они выходят на сушу и живут среди людей по 5 лет. и никто не догадывается, что это утопленницы. Ведя дело защекоченных, мне пришлось кучу книг на эту тему перечитать. Совсем голову мне заморочил. Покойный. Последнее слово прозвучало у него как вопрос. Он посмотрел вдаль, где скрылся русалка Вет, как будто ожидал увидеть там прыгающую по льдинам его долговязую фигуру. Но, впрочем, я пошел. Он протянул Андрею руку. Желаю удачи. Но если вы даже и верите в русалок, полтергейстов и водяных, не убивайте никого. Это не обязательно.